не трону тебя. Я только хочу сказать, да что тут говорить? Прости меня. Размолвка обещала быть муторной и долгой. Уже хорошо, что они одни в тишине своей спальни. Они орут на шоссе. Уже хорошо, что скандал перешел во вторую фазу обычной затяжной обиды, которая, какой бы глубокой ни была, всегда заканчивалась примирением. Теперь ей деваться некуда. Да и он уже не взбеленится, оба слишком устали. В начале их семейной жизни эти периоды глухого молчания были еще страшнее оскорбительных воплей, и всякий раз он думал, теперь достойно ссору не кончить. Но способ, достойный или нет, всегда находился. Надо было просто извиниться, а затем выждать, стараясь поменьше думать о конфликте. И сейчас мысль об этом грела, как старое и некрасивое, но удобное пальто. Она сладостно облегала, позволяя напрочь откинуть волю и гордость. «Не знаю, что с нами случилось», — сказал Фрэнк. «Но что бы там ни было, поверь, я... Эйприл...» Он ощупал постель. «Никого». Его слушателями были сбиты одеяла и подушки на разворошенной кровати. Перепуганный Фрэнк бросился в ванную, затем в прихожую. «Эйприл!» «Уйди, пожалуйста», — раздался ее голос. Завернувшись в одеяло, она сидела на диване, где прежде вздремнула миссис Лунквист. «Погоди, я тебя не трону. Я только хочу попросить прощения». «Прекрасно. А сейчас оставь меня в покое». Глава третья. Тишину сна прорезал надрывный механический вой. Фрэнк попытался укрыться от него, забравшись глубже в прохладную тьму, где еще плавала дымка увлекательного сна, но противное нытье не отставало и, наконец, заставило выпучить глаза. Был 12-й час субботнего утра. Разламывалась голова, в ноздри будто забили резиновые пробки. Вялая весенняя муха ползала внутри мутного стакана на полу рядом с бутылкой, где виски осталось на донышке. Лишь после этих открытий стали припоминаться события ночи. До 4 утра он квасил и обеими руками методично скреб голову, убежденный, что заснуть не сможет. И лишь потом сосредоточившийся мозг растолковал происхождение звука. Выла ржавая газонокосилка, которую требовалось смазать. На заднем дворе кто-то стриг траву, что Фрэнк обещал сделать еще в прошлые выходные. Он с трудом сел, нащупал халат и провел языком по ссохшемуся небу. Потом встал и, сощурившись, глянул в яркое окно. В мужской рубашке и просторных штанах Эйприл взад-вперед волохала раздолбанную косилку, а следом за ней скакали дети с пригоршнями срезанной травы. В ванной с помощью холодной воды, зубной пасты и бумажных салфеток Фрэнк оживил рабочие части головы, вновь обретя способность поглощать кислород и до некоторой степени управлять мимикой. А вот руки реанимации не подлежали. Опухшие белые, они выглядели так, словно из них безболезненно удалили кости. Команда «сжаться в кулак» заставила бы их хозяина рухнуть на колени и тихонько завыть. Вид пальцев с обгрызенными ногтями, которым еще никогда не удавалось отрасти, вызывал желание до крови сколотить их о раковину. Вспомнились руки отца, и тогда память услужливо подсказала, что до внедрения косилки головной боли и яркого света сон был о давнем безмятежном покое. В нем присутствовали оба родителя, и Фрэнк слышал голос матери: «Не буди его, Эрл, пусть еще поспит». Больше ничего не вспоминалось, а потом сон окончательно растаял, едва не заставив расплакаться от своей нежности. Родители умерли несколько лет назад, и Фрэнка иногда тревожило, что он плохо помнит их лица. Без помощи фотографа память представляла отца в виде нечеткой лысой головы, с густыми бровями и ртом, навеки искривленным досадой или раздражением, а мать — очками без оправы, сеточкой для волос и робким мазком губной помады. Оба помнились вечно усталыми, утомленные воспитанием двоих сыновей. К моменту рождения Фрэнка они были далеко не первой молодости и неуклонно уставали все больше и больше, пока окончательно не выдохлись и умерли одинаковой легкой смертью во сне, один через полгода после другого. Однако отцовские руки помнились только сильными, и время с забывчивостью не могли замутнить их образ. Вот одно из ранних воспоминаний. «Ну-ка, разожми». Ему протягивают огромный, да дрожи сжатый кулак. Но отчаянные попытки двумя руками отогнуть хотя бы один палец ни разу не увенчались успехом и лишь порождали отцовский смех, эхом отражавшийся от кухонных стен. Он завидовал не только силе, но уверенности и чуткости его рук, наделявшей аурой великолепия любой предмет, скрипучую ручку, камевоежорского портфеля свиной кожи,